Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Ну что ж, прошли уже двое специальных выборов в Канзасе и в Джорджии. Вот давайте, об этом. На которых демократы объявили о решительной, такой бескомпромиссной победе. Правда, моральной, но для них это различие не совсем существенно. Том Перес, такой прокоммунистически ярый товарищ, бывший министр труда в администрации Обамы, если не ошибаюсь, заявил, что, дескать, демократы показали, что они там могут возглавить сопротивление народа в эпоху режима Трампа. То есть мы в эпоху режима Обамы называли это режимом Обамы. Теперь карты поменялись, и демократы называют это режимом Трампа. Ну хорошо, что пока еще не стреляют, хотя я не думаю, что да, за этим нужно многое ждать. Посмотрите, что случилось в Канзасе. Когда освободилось место Марка Помпео, были приведены такие же внеочередные специальные выборы, демократы с треском проиграли. То же самое наблюдалось сейчас и в Джорджии, в которой освободилось место Тома Прайса, министра здравоохранения. Если мы посмотрим на этот избирательный округ, шестой, мы увидим, что республиканец занимал, в общем-то, это место 1979 года, то есть это достаточно большой срок, я думаю, все с этим согласятся. Если мы же посмотрим на товарища, который, в общем-то, бросил вызов республиканцу, мы увидим, что это Джон Оссоф, 30-летний бывший какой-то помощник конгрессмена, человек, который, в общем-то, не является какой-то самой яркой звездой на демократическом Олимпе, но у него было два неоспоримых преимущества. Первое, он был единственным демократом, в то время как 17 других кандидатов представляли собой республиканскую партию, то есть ему удалось сконцентрировать голоса демократов и продемократически настроенных независимых кандидатов, в то время как республиканцы раздробили свой голос. Мы это наблюдали уже, помните, в прошлом году, когда были праймерис. И точно такое это извечное, хроническое, можно так сказать, почти неизлечимое заболевание, которым страдает республиканская партия. Вместо того, чтобы выдвигать одного сильного кандидата и концентрироваться на победе, они выдвигают целое поле товарищей и предлагают нам играть в эту идиотскую игру. Ну, хорошо, поиграем, деваться некуда. И доигрались до того, что каким-то чудом при помощи Голливуда. Кстати, Голливуд — это второе неоспоримое преимущество, о котором я уже ранее заметил. Они доигрались до того, что демократу не удалось набрать 50% голосов, но он набрал несколько менее. Это означает, что в июне будет второй этап, когда республиканские кандидаты, одна дама, представитель такого ядреного истеблишмента, встретятся опять на поле электоральной битвы с этим 30-летним демократом. Если вы думаете, что у республиканцев нет никаких шансов, вы ошибаетесь, поскольку количество людей, которые проголосовали за демократа, меньше, чем количество голосов, отданных за республиканских кандидатов. Естественно, если президент поможет вызвать их всех в бой, если они все пойдут на избирательные участки, я не думаю, что с этим проблема будет такая-то большая, то республиканец должен одержать решительную победу. И, Сергей, мне, может быть, я чего-то упускаю, но посмотрите, повторяется один и тот же сценарий каждый раз. То в Канзасе, что будет в Миннесоте, потом в Монтане и всех прочих штатах. Демократы прибегают к использованию так называемой поддержки Голливуда. Сергей, ну вот если вы средний избиратель, предположим, который не слишком сильно следит за новостями, может быть, который не слишком подкован в политических вопросах, но который знает, что он голосует за республиканцев, или, по крайней мере, он причисляет себя к блоку независимых кандидатов. Если какой-то дядя из Голливуда, из Бельвью, из каких-нибудь еще экстра дорогих своих курортах на западном побережье. Если этот дядя будет выступать вместе с демократом и говорить вам, что вот он, товарищ из Голливуда, знает, как нужно голосовать, и поэтому голосуйте за демократа, я не думаю, что это вас сподвигнет поставить крестик напротив его фамилии, не так ли? Мне кажется, это оттолкнет людей, поскольку какой стати какие-то голливудские звезды будут указывать, как ему жить? Что касается меня лично, все, что связано с Голливудом, у меня воспринимается абсолютно негативно. Зная отношение Голливуда к нашей стране, зная их абсолютный уклон влево, на мой взгляд, наоборот, когда говорит какой-то представитель Голливуда из левого лагеря, для меня это как знак того, что что-то здесь не так. Так что, что касается меня персонально, у меня к этому особое отношение. Еще несколько моментов по поводу этих выборов. Деньги, которые были влиты в избирательную кампанию демократа, он собрал больше денег, чем все кандидаты от республиканской партии. То есть какая-то колоссальная сумма, там почти 9 миллионов долларов. И причем, по-моему, 90% этих денег это были не деньги от местных избирателей, от местных доноров, а from outside, что называется. И говорят, что этот товарищ демократ, он вообще-то даже не живет в Джорджии, он живет в Калифорнии. Собственно, он там не свой, он не местный. Он понаехавший, так называемый, да, в кавычках. Да. У него нет каких-то родственных, долгих ну, связей с этим штатом. У него там girlfriend где-то рядом живет с этим дистриктом, как выяснилось. И еще какая-то деталь. Мельком проскочила, что он немножко там в своем резюме чуть-чуть соврал, что у него клиренс был, что он там высокий и так далее. То есть немножко наврал. И еще один статистический момент. С кем не бывает, да. Демократ же. Да. Еще один статистический момент. Ну, как правило, на таких выборах активность значительно ниже, чем, скажем, на президентских выборах. Это понятно, это всегда так было. Но вот, скажем, по сравнению с 2016 годом в этом дистрикте у демократов активность снизилась всего на 25%, то есть четверть тех, кто голосовал на президентских выборах, не явились на голосование. Что касается республиканцев, то у них активность снизилась на, по-моему, 51%. То есть половина тех, кто голосовал на президентских выборах, в этот раз не принимали участие в выборах. Так что они не понимают, люди, демократы, эти совершенно озверевшие от своей коммунистической какого-то даже не идеологии, а какого-то загара, запала, даже не знаю, как это лучше выразиться. То есть в своем антиамериканском угаре они забывают, что американский избиратель не будет голосовать за партию, которая враждебно настроена против Соединенных Штатов. Так не работает. Вместо того, чтобы изменить кандидатов, они почему-то меняют, они не меняют ничего. Они не меняют ни свои программы, они не меняют ни логики, ни риторики, ни даже тех самых лиц, которые мы уже стали видеть, ту же самую Хиллари Клинтон, которую нужно было уже давно спрятать в чулан подальше. Нет, они продолжают ее носить на руках и говорить, какая она замечательная, что, дескать, она... Чита Клинтонов — это будущее. Вы уже видели, как начинают продвигать Челси Клинтон? Да, да, да, да, да. И еще один момент. По поводу ненависть — это сильное чувство. Вообще у меня есть некая тревога по поводу предстоящих выборов в 2018 году. Потому что ненависть действительно — это очень сильное чувство. Именно это чувство движет сегодня либералами. Что касается республиканцев, тут, ну, вы видите, внутри самой партии, внутри даже фракции республиканской происходит раскол довольно глубокий. Не знаю, удастся ли им, так сказать, соединиться с тем, чтобы принять глобальные решения. А вот что касается предстоящих выборов, боюсь, что республиканцы несколько как бы успокоились, поскольку, ну, в Белом доме находится республиканец, да, в Сенате, в Конгрессе большинство, поэтому республиканцы как-то так расслабляются. А вот то, что движет демократами, вот это сильное чувство ненависти, я боюсь, что оно их действительно стимулирует к тому, чтобы они активнее принимали участие в предстоящих выборах. И еще один момент. Тут один какой-то любитель там разместил видео и уверяет о том, что демократы на самом деле все коммунисты. Ну, конечно, либеральная часть сегмента в соцсетях. Я перепост сделал, И они там, ну, какими только словами. И он тупой, и он дурак, и он вообще ничего не понимает, и так далее, и так далее. Идиот, ни логики, ничего. Но, как показал опрос общественного мнения, самым популярным политиком среди демократов является Барни Сандерс. То есть человек, который настолько пропитан левыми идеями, то есть он не скрывает, он говорит, что он социалист. И при этом у меня такое впечатление, что они даже не понимают, вот эти люди, которые пытаются как бы абстрагироваться от этого, отказаться, дистанцировать себя от социализма, от коммунизма, они даже не понимают, насколько они влипли в эту идею, в левую. Ну, собственно, ничего удивительного нет. Хотя... Мне кажется, эти люди не знают, в какой стране они живут. Они не представляют интересы Америки. Они живут в каких-то либеральных анклавах Нью-Йорка, Калифорнии, Джорджии, в этой же самой Атланте, или в Техасе. Или в Чикаго. В Хьюстоне, или в Чикаго, да. Спасаемым, в котором в год происходит больше убийств, чем потери американской армии были вообще в Ираке, как некоторые данные статистики говорили. Поэтому ничего удивительного нет, что у них нет абсолютно никаких связей с Америкой. И потом они удивляются, что, дескать, от них отворачивается народ. Я удивлюсь, если вообще демократическая партия останется на плаву после 2020 года. Кто-то же, один из их лидеров, сказал после выборов, что демократическая партия перестала быть национальной партией. Она превратилась в региональную партию, то есть там на местах, в некоторые, вот те, в частности, анклавы, которые вы перечислили, вот тут демократическая партия доминирует. А в национальном масштабе она действительно утратила свои позиции. И еще если один... вы посмотрите, Сергей, помните, еще была такая графика достаточно интересная, когда после выборов опубликовали избирательные округи, карту, в которых победил Трамп, в котором победила Хиллари. И если вы посмотрите на карту, вы увидите, что Хиллари победила в таких областях, которые либо находятся на побережье, либо на границе с Мексикой. То есть это действительно партия побережья. Демократическая партия. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Сережа, мне кажется, просто Барни Сандерс — это тот же эффект Обамы. Он популярен у молодежи от 18 до 35 лет. Это те же лозунги: бесплатная все медицина, бесплатная. То есть на самом деле лозунги... Тот же самый эффект. Слегка... Как помните, когда Обаму избирали? Да. Слегка подкорректированные лозунги большевиков. Когда мы всем дадим, все отдадим, все вам, все ради Но вас. Но это не значит, что все демократическое, я имею в виду, общество поддерживает Сандерса. Ну вот как раз по опросам общественного мнения среди демократов он занимает первое место по популярности. То есть большинство демократической партии считает, что он как раз его идеи им ближе, дороже и понятнее, и они готовы их поддержать. Это как раз подтверждает вот слова этого любителя о том, что демократическая партия превратилась, по сути дела, в коммунистическую партию. Ну, короче, партию. Грубо говоря, популизм чистой воды. Да. Социализм плюс популизм. Да. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас есть вопросы или желание принять участие в разговоре, пожалуйста. Теперь, средства массовой информации уверяют нас, что избиратели Трампа от него отвернулись. Они пытаются, знаете, внести этот раздрай, как они все время это делают, что, дескать, сначала нам говорили о том, что Трамп, он на самом деле либерал в такой овечьей шкуре республиканской, что, дескать, он ни в коем случае не хочет сделать Америку великой, он хочет сделать Америку демократической, то вообще-то не имело никакого смысла, поскольку тогда бы он наверняка выступал за демократов. Но почему-то он выступал за республиканцев одновременно. Опять логика не стыкуется. Тем не менее, сейчас они Павел, избрали... мы сейчас вернемся к этому. Да. Давайте просто примем звонок, чтобы не держать человека на линии долго. Пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Просто исходя из того, что сейчас происходит активности наших избирателей, вот даже если по нашему штату, о прошедших выборов в Кук-каунти мэров и ну, тому подобное, то люди вообще не идут на выборы. Вот. Я был как раз в Judge of Election, на 4 было участка в одном месте. И пришли так по 40, по 30 человек на каждый участок. Получается, там где-то 100 человек на 4 участка при численности порядка тысячи. Вот, это первое. Во-вторых, как правило, пришли 99,9% так называемая на демократическая миля. Вот. Молодежь вообще не ходит, и ходят или многодетные мамы, вот, или очень старые люди, которые, будем так, не очень хорошо одеты. Так что не знаю, даже в отношении выборов в Конгресс, что будет, как бы. Ну, наверное, местные. Непонятно такого принципа у людей, абсолютно апатия, и им вообще, что им вообще ничего не нужно. Особенно республиканцам. А скажите, а местные выборы, они всегда вот так в кавычках активны, как в этот раз? Или отличались? Ну, сказать вам, я местные, допустим, вот. когда был на местных выборах, когда было выборы нашего мэра, ну, имеется в виду Чикаго. Линия была, стояла полтора часа, люди стояли. Я был джаджем, я такого никогда не видел. Люди стояли полтора часа в очереди, чтобы, в принципе, заполнить. Ну, это понятно, Кук-каунти — это отдельная история. Но дело не в этом. Дело в том, что тоже это мэры городов избирали, всех этих городов. Дело не в этом. Просто такое чувство, что абсолютно никому ничего сейчас не нужно после выбора президента. Непонятно какое-то. Понятно. Людей представления. На низком уровне активность. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Спасибо. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, я работаю джаджем, судьей на выборах. Я могу сказать, что это одинаково. Вот, ну, не то, что одинаково, это обычно вот всегда такое количество, очень низкая явка и такой процент активности на местных выборах. В прошлые выборы, когда выбирали президента, это было что-то необыкновенное. Ну, обычно где-то 25% приходит, а в прошлый раз пришло больше 50%. По-моему, даже 60% была явка. И очень много было новых людей, которые не были даже зарегистрированы и регистрировались прямо во время выборов. Вот. А насчет вот того, что вы говорили, что многие, ну, как пытаются нас убедить, что приверженцы Трампа его покинули, кто-то действительно покинул? Те, которые были за Путина и за российское КГБ, они действительно очень недовольны. И сейчас я не знаю, насколько они покинули, но раздается очень серьезная критика с их стороны. Но зато Трамп получил других приверженцев, которые сомневались, каким он будет президент, и теперь очень счастливы, что он стал хорошим президентом. Поэтому я не знаю, ну, что больше, потерянного или приобретенного. Понятно. Спасибо за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вот мы все время говорим о выборах, так сказать, глобального масштаба, о президентских выборах, а локальные выборы очень важны, потому что, например, образовательная система, она все больше и больше подвержена влиянию мусульманских учителей. Во многих школах уже учителя-мусульмане заставляют детей учить Коран и проталкивают вот идеи ислама. Вот я в этот раз была, я вообще хожу и на локальные, и, естественно, на более высокого уровня выборы. И вы знаете, мусульман было, я входила, мне навстречу шло несколько семей, я выходила, то же самое. А белых очень мало. Понимаете, многие не понимают, что на локальном уровне очень важно ходить на выборы и выбирать тех, которые изменят ситуацию в нашем штате, а значит, изменят ситуацию во всей стране. Это вот первое, что я хотела сказать, и призвать всех, чтобы были более активны на локальном, так сказать, на локальных выборах. А второе, я хотела бы вот сказать по поводу того, что как меняется вопросы, значит, пола, как определяются вопросы пола. Если бы все средства практически массовой информации, 96%, не были бы подконтрольны этой партии мерзавцев и подлецов под названием «Демократическая партия», которые промывают мозги очень многим, которые не вникают в суть вопроса, то у нашего президента Дональда Трампа был бы заоблачный рейтинг. Среди, между прочим, республиканцев он слегка опустился, был 92%, а сейчас, по-моему, 80% с чем-то, уже не помню. А у демократов, что от них хотеть? Они настроены на то, что дай мне, дай мне, дай мне, все бесплатно. Кто будет платить за это все бесплатно? И те даже, которые вот сейчас на бесплатном, а как насчет их детей? А их дети, они хотят, чтобы их дети жили при коммунизме, как в Советском Союзе, при том коммунизме. Они не хотят просто понимать. В конечном счете, Дональд Трамп сейчас спасает эту страну. Он что обещал, то он и делает. А то, что он в вопросах внешней политики ведет несколько другую по отношению к тому, что он говорил, так это же нормально, потому что даже на уровне семьи, когда меняется ситуация, меняются и планы. Разве он знал, что будет вот такое с Северной Кореей? Вы посмотрите, что она делает. И до этого все то, что делали, так сказать, демократы, президенты, да, они развращали весь мир и показывали, что мы ничто. Что мы богатая страна, у которой нет совершенно политической воли. И поэтому можно делать все, что угодно. Вот таким образом когда-то Гитлер пришел к власти и стал сильным лидером, и началась вот эта страшная война. К тому же нас вели вот эти вот президенты-демократы. Поэтому спасибо Трампу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, а может, закончим тему средств массовой информации, которая нас уверяет в том, что избиратели Трампа покинули его лагерь. Сергей, я думаю, что я не один человек, который, когда он видит, что в каких-то мейнстримных СМИ идет критическая статья про президента, я автоматически перелистываю страницу и не перехожу по этой ссылке. То же самое, когда, например, мне попадаются на глаза CNN или MSNBC или NBC, я их просто не смотрю, потому что я уже знаю, что эти товарищи будут лгать. То есть у них это фактически написано, что для них ложь – это такое средство выживания и самосохранения. Поэтому какой смысл читать то, что они предлагают, если это не имеет никакого отношения к реальности? Окей, тогда давайте сделаем перерыв. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Сказать, не высказать, Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Телефон в студии 847-400-5200. И все-таки, возвращаясь к Джорджии, Карен Хендл и Джон Оссоф. Как вы думаете, кто из них придет к финишной прямой первым летом? Вы знаете, у меня нет абсолютно... Я просто статистику напомню. Да. Он набрал 48% голосов, а она из... чуть ли там больше, чем из полутора десятков кандидатов, набрала 20% голосов. Если вы посмотрите на статистику людей, которые приняли участие в голосовании, вы увидите, что за республиканцев в количественном отношении проголосовало больше человек, чем за демократов. За республиканцев, за всех этих 17 кандидатов. То есть, на самом деле это большое поражение демократов, несмотря на то, что они влили колоссальные деньги. Огромное. Да, давайте попробуем. Сколько они миллионов слили? Почти 9 миллионов они в Джорджию влили денег. Почти вот 9. А у его соперников было там что-то 500 тысяч на счету, когда они ранили компанию. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Мне еще такой вопрос. Вернемся к нашим локал выборам. В следующем году будут выбирать у нас губернатора. И я прочитал, что один из возможных кандидатов, в принципе, два очень интересных, возможно, Барак Обама и Мишель Обама. Что вы в этом думаете? Это такое реально, что они будут претендовать на выборы в нашем штате на губернатора? Не... Я официально прочитал. Я понял, да. Я, честно говоря, не думаю, потому что там два таких мерзких кандидата от демократов есть уже. Притцкер и Кеннеди. Оба такие миллионеры-миллиардеры. Ну, я знаю, кто это такие. Но вот это тоже, как бы, считается, они еще не зарегистрированы, но одни из потенциальных. Ну, я думаю, что теоретически можно предположить, что Мишель будет если она, хотя не уверен, у них сейчас достаточно денег, а не думаю, что после президентства кто-то, Барак, согласился. Он может заработать больше, так сказать, читая лекции, промывая мозги молодежи. Не знаю, не уверен. Что-то как-то у меня сомнения на этот счет. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Удивительно, что Кеннеди почему-то баллотируется в Иллинойсе. А это другой Кеннеди, который живет здесь. Семейка-то большая. Да, семейка-то большая. Так что это местный Кеннеди. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Я по поводу выборов в Джорджии. Ну, я не знаю, что демократы говорят, что победила. Да, победила. 48%. Но если взять количество 11 кандидатов, то поражение может быть так, чисто математически. Ну а во-вторых, до 20 июня много воды еще утечет. Все будет зависеть, честно говоря, от президента, от его успехов. Я так думаю. Спасибо. Спасибо. И давайте теперь о расстреле во Фресно. Еще раз повторите про Палин. То, что произошло во Фресно. Да, Сергей, я не знаю, может быть, вы видели интересный такой коллаж, когда кто-то опубликовал новостную сводку от Associated Press и Fox News. В общем-то, в сообщении Associated Press написано, что человек застрелил трех людей, выкрикивая при этом «God is great». Да? То есть на арабском языке. Поэтому я вот слушал радио, ехал, и там все время, ну, какие-нибудь ток-шоу идут, а потом новости. По-моему, CBS делает новости там трехминутные. И тот же самый комментарий. «Господь велик» на арабском языке. Да-да-да. А вот в некоторых изданиях там не было даже примечания об арабском языке. Там просто человек закричал «Господь велик». Там мы такие простые люди, смотрим и думаем, ну явно не католик, явно не протестант, ну не буддист точно. Поскольку там не принято так кричать, там вообще не кричат. Ну понятно же, что это был черный мусульманин, вернее, как стало известно, это был черный мусульманин, который руководствовался самой настоящей ненавистью, который застрелил, который охотился, по его же признанию, за белыми мужчинами. Сергей, если бы сейчас на месте генпрокурора стояла или сидела Лоретта Линч, то мы бы об этом вообще не говорили, поскольку об этом не было бы так хорошо известно. А поскольку сейчас находится у дела профессионала, то мы можем у нас есть даже требования, мы требуем, чтобы это рассматривали как настоящее преступление на почве ненависти, которое отягощенное ненавистью, поскольку этот товарищ, в общем-то, призывал к убийству белых людей, белых мужчин. На самом деле, для наших радиослушателей, кто может быть не в теме, человек стрелял, вернее, когда его арестовывали, он кричал «Аллаху Акбар». Это вот то, что средством... То есть не Бог великий, да. А Аллаху Акбар. Это разные вещи. Не God is great, а Аллаху Акбар. Так вот, средство массовой информации, что называется, политкорректность, разгулялась. Просто не знает границ. Опять же, Аллаху Акбар, понятно, что это сразу как бы определяет, кто... Почему? Не буддист, сразу видно, что не буддист. Да, не буддист, и не ортодоксальный еврей, и не ортодоксальный православный, а человек определенных взглядов, определенной религиозной ориентации. Да. И при этом средства массовой информации пытаются все это снивелировать. Ну, собственно, так как поступил в свое время Барак Обама и Джон Бреннан, который вообще слово «радикальный ислам» из всех документов спецслужб просто убрали. Оно даже не упоминалось, об этом запрещено было говорить. То есть есть некие террористы, и все. И к исламу это не имеет никакого отношения. Слово «ислам» или «исламский террорист» было запрещено. И помните, еще было такое указание, когда проводились профилактические меры против экстремизма. Да. Не исламского терроризма, а экстремизм. Ну, подумаешь, экстремизм там разный бывает. А вот мусульманский экстремизм, исламский экстремизм, об этом нельзя было говорить. Абсолютно. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200, если у вас есть вопросы или комментарии, милости просим. А вот еще один момент. Да, смотрю телевизор и... Давайте примем звонок сначала. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела просто спросить. Меня вчера где-то прочитала там в интернете, причем такие вот довольно солидные источники, что Обама собирается приехать в Германию для чего-то, непонятно для чего, праздновать там какую-то годовщину протестантства, или, ну, это, в общем-то, абсурд какой-то. И главное, в то же время, когда должен туда приехать Трамп. Если вы знаете что-то более подробно, расскажите, пожалуйста. Спасибо. Должен состояться саммит НАТО, если не ошибаюсь, достаточно скоро. Я не знаю, состоится ли он летом, либо в мае. То, что он должен быть достаточно близко, это точно. Нужно просто уточнить дату. То, что касается встречи Обамы и Меркель, это действительно уже подтвержденный факт, что они проведут такую двустороннюю встречу. Темой их такого диалога будет глобализация. Они будут не то, что праздновать глобализацию, но вспоминать былые дни, величие, пытаться сообразить, как дальше насолить, подпортить жизнь Трампу наверняка. Поскольку чем еще они будут заниматься? Не обсуждение уже исламской угрозы Европы, которая покорила под собой, знаете, уже весь континент, который уже выплескивается, которого уже больше негде находиться. Не об этом же они будут говорить? Нет, конечно. Поэтому Трамп и глобализация – это действительно два приоритета. И еще вот на Фейсбуке, давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, я рад вас видеть. Спасибо. Я относительно виза H1B. Хочу сказать свое мнение. Если вы посмотрите лауреатов Нобелевской премии со стороны Америки, да, каждое второе имя, да, это то ли японец, то ли индус, то ли еврей. Очень мало американцев с настоящими американскими фамилиями. Это в особенности в области физики, химии, физики и так далее, точных наук. Если запретить принимать иностранных молодых рабочих с высокой квалификацией инженеров и так далее, да, это будет сильнейший удар по экономике Америки. Америка упадет очень низко, да. Приезжают умнейшие люди, молодые, которые поднимают и делают экономику Америки великой. Америка стала великой благодаря тому, что 50-70 лет назад, 30 лет назад приезжали молодые люди, ученые и так далее. Все открытия, которые делаются, посмотрите, делаются иностранные фамилии в Америке. Поэтому если действительно перестать принимать иностранных молодых специалистов, талантливых, одареннейших, да, это будет ужасный удар по Америке. Благодарю вас. Спасибо. Смотрите, вы ошибаетесь, поскольку для того, чтобы... Вы говорите о очень узкой прослойке иммигрантов, которые действительно высококвалифицированы, которые являются носителями такой, знаете, научной мысли, культурной и так далее. Для того, чтобы таких людей привлечь, для того, чтобы они могли остаться в Соединенных Штатах, им не нужна виза H1B. Для этого существуют другие категории виз, отличные. Для особо одаренных людей, совершенно верно. Да. Там есть другое, совершенно другой поток, совершенно другое направление. В этом нет никаких проблем. Эти потоки никто не трогает и даже не говорит об этом. Вы имеете в виду ту визовую программу H1B, которую используют для так называемого демпинга ценового, для того, чтобы сократить затраты, расходы, вернее, компаний на среднеквалифицированную силу. Поскольку, если вы посмотрите, то этими визами воспользуются компании для приема программистов, для приема каких-то IT-специалистов и прочих людей. Для этого не нужно импортировать, я не знаю, 50 тысяч индусов из Индии. Для этого можно нанять американцев и платить им чуть больше. То есть это такая подачка капиталистическим крупным фирмам. Корпоративный велфер, на самом деле. Да. Корпоративные такие подачки. Мы сейчас вернемся к этой проблеме. Давайте только примем звонок. Пожалуйста, в эфире. Это я хочу... Извините, я радио... Я выслушал ваш ответ, да? Я с ним не согласен в каком плане. Принимать одаренных ученых и так далее, это одна статья. Но среди тех людей, которые приезжают сюда по H1B, да, есть одаренное, но об этом узнать очень-очень сложно. Нужно время для того, чтобы они начали работать и так далее. Американская высшая школа готовит ежегодно 60 тысяч инженеров, выпускает. А для замены людей, которые уходят на пенсию, инженеры, радиотехники и так далее, необходимо в два раза больше людей. Где их взять? Объясните мне, где взять людей для того, чтобы заменить пенсионеров и так далее. Многие минуты, я хочу продолжить. Многие, окончив технические вузы американские, остаются работать не на своих местах, идут работать, не туда, куда они готовились, а на другую работу, потому что не хотят переезжать, не хотят своих родителей уходить и так далее. Поэтому если H-1B сократить значительно, да, и пускать только одаренных, которых невозможно определить, будут ли они одаренные в будущем, да, это, еще раз повторяю, будет удар по американской экономике. Высшая школа техническая, американская, 60 тысяч в год готовит, китайская 600 тысяч, 10 раз больше. Америка сдохнет, вы понимаете? А может быть, дети и внуки так низко опустятся, что я не знаю как. Безусловно, поэтому... если наши дети и внуки будут проходить мейджор, там, скажем, liberal arts, вместо того, чтобы инжиниринг, конечно, Америка сдохнет, и дети сдохнут, так и внуки сдохнут. Так браться надо сначала, вы поймите, браться надо за того, чтобы перестроить высшую школу, чтобы высшая школа готовила не 60 тысяч, а 160, 200 тысяч. Совершенно, тут я с вами... этого, а не сначала делать глупости, а потом думать, как это... Хорошо, я понял вас не остановить. А что делать с теми американцами, которые работали в корпорациях, работали неплохо, получали высокую зарплату, а потом вдруг через другие рекрутинг-компании приводят десятки тысяч индусов, которые эти американцы начинают учить, как правильно работать, а потом их увольняют. Просто индусов нанимают на зарплату значительно ниже. И живут они там по несколько семей теперь в одном доме. А вот те, которые работали раньше и получали нормальную зарплату, они теперь остались без работы. Как с ними быть? Это не валит нашу экономику? Так что я тут с вами не совсем согласен. Так, вспомните еще, что произошло во Флориде, в Диснейленде, когда многих рабочих, американских рабочих, уволили, на место их взяли людей, которые обладали визами H-1B. Совершенно верно. Я не думаю, что было трудно найти американских людей, которые бы согласились работать в Макдональдсе, а в Диснейленде. Я приводил как-то статистику, сейчас под рукой нет, какое количество этих виз выдается огромное. И среди них, возможно, где-то среди них есть действительно одаренные, талантливые, но это тысячи и тысячи рабочих мест, которых лишаются американцы. Пожалуйста. Хорошо, Сергей, смотрите, еще такой вариант. Предположим, все наши сердобольные товарищи действительно ратуют за американцев, и у них, например, сердце обливается кровью, что в так называемых inner city многие люди сидят на велфаре. Ну, может быть, вот их как-то следует привлечь на эти рабочие места вместо велфара? Может быть, этих самых афроамериканцев и всех прочих, которые живут в этих не самых благополучных районах, может быть, их пустить на рынок труда? Может быть, они все-таки американцы? Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфир. Добрый день. Так пусть берут не индусов, не черных с Африки, не арабов и прочие меньшинства, берут белых умных с Европы, с бывшего Советского Союза, миллионы умных людей. Понятно. Это другой вопрос. Добрый день, пожалуйста, в эфире. А знаете, вы если посмотрите в университетах наших предков, 50% занимаются выходцы с Китая, с Южной Кореи и другие. Они заканчивают наши университеты, получают практически все PhD, и они едут назад и работают в американских компаниях. А потом они спокойно переходят в американские компании только в Америке. Поэтому это не нужна виза. Если он на самом деле одаренный, их с удовольствием их берут в американские компании и платят им хорошую зарплату. А потом они получают грин-карты и становятся уже гражданами Америки. Поэтому тут совсем нужно по-другому смотреть. Человек просто не в курсе этого вопроса, как там все работает. Окей, спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Ну, во-первых, я согласна с Павлом, что те, которые сидят на велфаре, обязаны отрабатывать ну, будем говорить, 100 часов в год, 400 часов в год, какое-то количество часов, потому что это просто насмешка. Приезжают нелегалы, приезжают легальные какие-то иммигранты и заполняют места, которые должны, на низкооплачиваемых работах, которые должны бы выполнять вот эти самые, которые сидят из поколения в поколение. И, между прочим, в Европе во многих странах уже это принято, вот такая вот практика. А второе, вот по поводу высокооплачиваемых мест, айтишники и так далее. Наша страна тратит на каждого студента в школе примерно в 2-3 раза больше денег налогоплательщиков, чем в любой европейской стране. Наша страна тратит на, ну, собственно, не наша страна, наверное, тратит, потому что обучение сейчас в университетах стоит просто заоблачные деньги. 50 тысяч в private университетах, 30 тысяч в public колледжах во многих и так далее. Почему же у нас такой низкий уровень образования, что они не могут конкурировать с индусами или с корейцами и так далее? Это означает, что обучение на очень низком уровне. Значит, надо снижать, во-первых, стоимость обучения, а во-вторых, увольнять этих тунеядцев, которые присосались как члены профсоюза к этой кормушке. А это, между прочим, электорат именно этой самой партии мерзавцев и подлецов, демократической партии. То есть они разоряют нашу страну, ну, по всем направлениям. Поэтому правильно делает Дональд Трамп, что держит такое направление на то, чтобы заполнять все позиции американцами. Спасибо. Спасибо. Спасибо. И потом посмотрите, если у вас есть такие безработные, если вы утверждаете, что определенные части общества находятся в состоянии хронической безработицы, зачем же вы будете выдавать визы тем людям, которые отнимают у этих же самых других людей места? Наверное, надо сконцентрироваться на помощи своим гражданам, не так ли? Логика, может быть, такая должна быть, я не знаю. Давайте послушаем, что думают наши радиослушатели. Добрый день, пожалуйста. Алло, Сережа, у меня маленькая ремарка. А вам не тяжело слушать эту женщину, которая занимает 10 минут и говорит всякие банальности? Ничего нового она говорить не может. Спасибо. Ничего, мы послушаем с удовольствием и банальности, не банальности, мы всем высказываем рады. Не правда, да, ли, Сергей? Да, да. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте, Сережа, здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Знаете, у меня, ну, я послушал эту женщину, она, в принципе, абсолютно права. Просто, исходя из истории, вот недавней, там, 30-летней, 35-летней, дело в том, что в Америке всегда образование шло волнами. Сначала, то есть вот когда я сюда приехал, вообще четырехгодичное образование — это было что-то неземное. В лучшем случае 2 года associate degree и доктор для особо одаренных. А в основном шли все trade schools и так далее. Потом бросили клич, начался век компьютеров. И все. И вот с этого момента, это, кстати, ответ вот этому мужчине, который тоже по-своему прав, который говорил, что мы здесь скоро загнемся, если мы будем продолжать пользоваться иностранной рабочей силой. Но проблема в том, что у нас как-то вот был брошен клич на компьютерщиков, и все бросились к компьютерщикам. Потом был брошен клич нехватка врачей и адвокатов. Бум! Половина русских детей учатся в Диполе и в Лойоле, то ли на врачей, то ли на адвокат. Потом был брошен клич на как это, финансовая сфера, то есть аналитики и так далее. И теперь у нас все ребята маркетологи и бизнес-аналитики. Самое интересное то, что вот с чем я согласен с женщиной. Если вам нужны специалисты, значит, нужно давать какую-то скидку для профильных студентов. Вот, допустим, нам сегодня нужны инженеры по автодорожным. Пример. значит, должна быть какая-то скидка для обучения на этом направлении. То есть государство может туда направить средства какие-то, которые могли бы снизить стоимость обучения? Конечно, вместо того, чтобы разбрасывать средства по либеральным колледжам, которые выпускают вообще непонятно что. Знаете, у меня у своего взрослый, ну, сыновья постарше немножко, но я просто умирал, когда я слышал, как их друзья учатся в колледже, и какой у вас мейджор? Undeclared. Что это значит undeclared? Ты 2 года ходишь в колледж, ты еще не знаешь, кем ты хочешь быть. Может, ты бы сначала подумал, а потом пошел в колледж. Нет, родители наши все устремлены, у детей должно быть высшее образование. Что они потом с этим будут делать, никого не интересует. Так вот, действительно, лучше бы, чем давать деньги на всякие либеральные классы, типа там по изучению, не знаю, сексуальных привычек у черепах Средиземного моря, лучше бы давали деньги на профильное обучение, и мы бы со временем заменили вот этот иностранный рабочий капитал. Иначе невозможно. Нет, абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Спасибо большое. Спасибо за ваш звонок. Будьте здоровы. Спасибо, да. Может, успеем. Не дождался радиослушатель. А то вот... Нет, есть. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, как раз эта женщина всегда говорит очень по делу и все правильно. Поэтому не надо ее критиковать. Она молодец. А насчет образования, во-первых, у нас в университетах промывают мозги этим студентам, и все выходят левые, за исключением, может быть, 2%, у которых в семье что-то делают по этому поводу. Да. А во-вторых, если профессор за 4 лекции в месяц получает больше 200 тысяч, то, естественно, сколько будет стоить образование. И почему-то никто не указывает, вот CEO получают там какие-то бонусы сумасшедшие, это преступление. А то, что получают за ничто профессура, это, которая составляет костяк этой, как сказала слушательница партии мерзавцев и подлецов, то это никто ничего не видит. Спасибо. И ярким примером тому может служить революционерка, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая Покахонтас. Пламенная революционерка. Да, которая на 1/32 якобы индейская кровь не течет, которая получает за один класс более 400 тысяч долларов в год. За один класс более 400 тысяч долларов в год. И при этом она с трибуны, потрясая своей головой и ручонками, кричит о социальной несправедливости. Вот когда пока такие профессора есть, похоже, что проблема образования не решится. Я не знаю, успеем принять еще один звонок. У нас буквально минута времени. Пожалуйста, в эфире. Я хотела сказать о том, что те, которые сидят на велфере, во-первых, здравствуйте, извините, должно быть такое правило, по которому, если ты не устроился там, в течение 3 месяцев на работу, ты не будешь больше велфер получать. Живи как хочешь. Понятно, но уже как бы привыкли, отобрать это трудно. Но вот с другой стороны, какие-нибудь общественные работы не помешали бы. Тогда можно было сохранить какие-то деньги, которые тратят муниципалитеты, городские и прочие, на разные работы, там, по благоустройству и так далее, и так далее. Я думаю, что это можно было сделать. Павел, огромное спасибо, к сожалению, времени больше не осталось. Так что в следующий раз продолжим. Спасибо, всего доброго.